у нее больше не будет. Самая большая любовь к жизни — любовь к свободе. В окошко, естественно, она не полезла. И пока я слушала ее рассказ, Эллочка обвела нас повлажневшими глазами, я почувствовала — все, все прошло, я выздоровела навсегда. Никаких тайн нет. Есть обман природы, которому не стоит потакать. И есть удовольствие. Рассказчица потянулась, захрустев суставами, и закончила с оптимизмом. Например, полежать с вами на пляже и потрепаться о делах минувших дней. Мы шумно задвигались, меняя положение тел под солнцем. Диск стоял высоко над нами и ровно посылал ультрафиолет. Хотелось пить. «Да», — сказала Рая, — «крутая история. Интересно было бы поглядеть на твоего Юру. Что он там за фрукт? Ты-то у нас девушка видная!» Она ободряюще похлопала Эллочку по крепкому бедру. «Турки от тебя без ума!» «Не говорите», — оживилась дикторша. «Дикая нация! Вот вчера...» «Пойду пройдусь», — перебила я их, — «к морю хочется». Я шла по пляжу и удивлялась обыденности, которая прежде не бросалась мне в глаза. Курортное солнце, голые тела, грязный и стоптанный тысячами праздных ног песок. И само море казалось теперь просто соленой водой синего цвета. Но чем больше я стояла на берегу, тем больше пропадало впечатление от Эллочкиного рассказа. Солнечные блики прыгали по легким волнам, сбивались в золотые стада у горизонта, шли и шли вдаль без отдыха и сожаления. Ветер нес запах бескрайних, никогда не виданных мною просторов. Вечное море, большая вода. Здесь, на чужом турецком берегу, я мечтала только об одном — прожить меньше, чем моя любовь. Ночь светла. Я ехала вечер, ночь, утро, день, и где бы ни останавливался поезд, везде шел дождь, так что казалось, будто мы стоим на одном месте. Станции с металлическими мостами-виадуками все были похожи одна на другую. Все с бесцветным небом, покойными тяжелыми рельсами, неподвижной громадой грузовых вагонов. Везде мне было одиноко, как бывает одиноко в бесконечный дождь. Везде перрон пересекали редкие, съежившиеся фигурки. И только торговки в разнос, мороженым, водой, семечками, бодрились, кричали о своем товаре, стараясь разбудить сонного, укачанного железной люлькой покупателя. Я взяла у крепкой еще бабы, не старушки, тарелку горячей картошки, пересыпанной жареным луком, с несколькими солеными огурчиками, кругляшами редиски. На овощном великолепии высилась крепкая куриная ножка. Картошка стоила 20 рублей. Продавщица ловко высыпала блюдо на белый лист бумаги и завернула в страницу из местной газеты. «Ешь, милая, ешь! Ругать меня не будешь! Хорошее все!» В вагоне я сразу же стала есть. Не от голода.